Глава 271. Оценка «Светлячок» объявил третьего участника основного актерского состава. Канадская актриса Эллен Пейдж сыграет Килли, члена экипажа корабля. Пусть Эллен Пейдж не пользовалась известностью, эта новость все равно разлетелась по сайтам, посвященным развлекательному кино. Вдобавок были прикреплены фотографии соседской девочки и разблокированный на сайте «Светлячка» концепт-арт Килли, на котором внутри космического корабля была изображена хрупкая молодая девушка в синих рабочих штанах на подтяжках и красной футболке, с огромным гаечным ключом в руках и милой, невинной улыбкой на лице. Как выяснилось, 16-летняя Эллен Пейдж являлась относительно известной актрисой в Канаде, ее всегда хвалили за необычайную талантливость. Текущий проект не будет ее дебютом на больших экранах, но не было никаких сомнений, что волшебный юноша в очередной раз промывал золото, и снова была канадская девушка. Правда, киноманы довольно холодно к этому отнеслись, даже ярые фанаты волшебного юноши немного разочаровались. Этой девочке ведь не досталась главная женская роль, проблема в том, что «Светлячок» не классный мюзикл, проблема в том, что эта девочка недостаточно красива. Ван Ян опять взялся за старые, вечно находит каких-то наунимов. Бюджет 200 миллионов, у него самого гонорар 100 миллионов, так написал Дон Нили на Rotten Tomatoes. Амоса написал, зачем вообще объявлять актрису, которую никто не знает. Комментарий Бетси был полон не то восхищения, не то сарказма. Глядите, вот он, настоящий волшебный юноша. Брэд Питт всегда был дымовой завесой, а кто ему действительно нужен, так это новички типа Эллен Пейдж. Жду фильм все меньше и меньше. Пока в это же время готовится блокбастер типа Бэтмена, волшебный юноша с удовольствием занимается сбором всякого хлама. Видимо, ему не хватает уверенности, написал большой комментарий Итан Д. На самом деле у Яна нет научно-фантастического блокбастера с большим количеством героев. Да, район 9 высокобюджетный, масштабный, только вот почти все солдаты и креветкоподобные пришельцы, безымянная массовка. Распределять сцены и использовать актеров в настоящем блокбастере для него огромный вызов. Сейчас у него актер один хуже другого, что это за чертовщина? Кто знает, может, следующий объявленный актер даже на больших экранах ни разу не появлялся. Ян взялся за старые. Конечно, немало закоренелых фанатов все-таки решили довериться волшебному юношу. Эвелин написала, актеры, которых презентует волшебный юноша, всегда оправдывают ожидания. Уверена, Эллен Пейдж не разочарует нас. Клэр Наяха Невс написала, вам точно не стоит ждать, что Ян пригласит Николь Кидман на главную женскую роль, зато актриса, которую он заприметит, имеет все шансы стать следующей Николь Кидман. Учитывая телосложение, Эллен Пейдж имеет все шансы стать следующей Натали Портман. А СМИ оставили без внимания эту ничтожную новость, не способную вызвать много шума. Эллен Пейдж была действительно мелкой рыбешкой. Несмотря на разные мнения в обществе, волшебный юноша явно души не чаял в этой канадской девочке. Он опять побил собственный рекорд по числу комплиментов перед прокатом. Все началось с Рэйчел МакАдамс, потом были Джессика Альба, Зауиди Шаниль, Натали Портман, Энн Хэтэуэй, Скарлетт Йоханссон, Энн Далин, Мишель Родригес, Алексис Бледел, Эмили Блант, Эванджелин Лили, наконец Эллен Пейдж. Эти молодые актрисы, не считая пока последней, были лично им доставлены на большие экраны и вместе с тем получили известность, после чего их карьеры пошли в гору. Он каждый давал комплименты. Рэйчел умная, сообразительная и разноплановая актриса, Джессика красивая, как ангел, лучший подарок миру от Бога, Дешанель источает одурманивающую эльфийскую ауру, она крутая девчонка, Натали потрясающе талантливая, она эльфийка, которой суждено рано или поздно взять Оскар, Скарлетт элегантная, сексапильная богиня, не обделенная талантом, Энн Далин очень усердная и энергичная. Хоть у нее и заурядная внешность, ты всегда нуждаешься в таком краеугольном камне, Мишель обладает завораживающей дикостью, Алексис симпатичная и смышленая, с незаурядной одаренностью, Эмили нешлифованный алмаз, который ждет блестящее будущее, Эванджелин сексуальная и очаровательная, очень талантлива. Торжественно представляю вам таланта, с которым все обязаны как следует познакомиться, Эллен Филпотс Пейдж. Тон письма Ван Яна был восторженный, даже слегка страстный. Он не скромничал на похвалу в своем блоге. Пейдж обладает невероятным актерским даром, она словно ветеран кино, снимающийся уже не одно десятилетие, но я смело заявляю, Она 1987 года рождения. Разве что нас всех обвели вокруг пальца, хотя, разумеется, это невозможно. Вы не представляете, какую огромную радость я сейчас испытываю. Килли нашла себе наилучшее пристанище. Спасибо, Эллен Пейдж, спасибо всем вам. Порой, если слишком перегибать палку, это может привести к негативным последствиям. Многие пользователи всерьез заподозрили волшебного юношу в пиаре. А если не знать о том, что между ним и Джессикой настолько крепкие отношения, что их даже ураган не разлучит, эти комплименты походили на признание в любви. Тем не менее, все равно нашлись люди, которые с насмешкой комментировали пост. Свадьба Яна и Джессики отменяется. Сама Эллен Пейдж пребывала в легком шоке. Что случилось? Если проводить аналогию с драфтом НХЛ и Линба, то ее уже выбрали под первым номером драфта в Лиге Волшебного Юноши. У Ван Яна, естественно, и в мыслях не было никакого пиара или признания в любви. Он действительно был в определенной степени возбужден, при этом помнил, насколько уверена в себе эта маленькая чертовка Эллен Пейдж, а потому в порыве эмоций бросился писать похвалу. Когда эмоции улеглись, он осознал, что своим поступком, вероятно, оказал огромное давление на Эллен, однако его пост уже массово скопировали, а удаление поста выглядело бы еще более странно. В итоге он написал Эллен и ее агенту сообщение с извинением и объяснил, что находился в чересчур радостном состоянии. Эллен заявила, что это пустяки и что она, наоборот, хотела поблагодарить его за похвалу. Не прошло много времени, как эта новость потонула в новостном океане. Конечно, фанаты Ван Яна с восторгом вели обсуждение в ожидании увидеть, как себя проявит эта девочка в светлячке. В настоящее время горячие новости, касавшиеся Ван Яна, по большей части были о рекламной кампании «Дьявол носит Прада». Мерил Стрип в эксклюзивном интервью для Los Angeles Times довольно рассказывала. Эта роль стала поистине увлекательным опытом. В сценарии у меня было много ехидных, колких фраз. Прежде никогда не думала, что ругать кого-то может быть так интересно и приятно. Когда речь зашла о сотрудничестве с волшебным юношей, она примерно с тем же восхищением, что Ван Ян испытывал перед Эллен, расхваливала. Ян – очень талантливый молодой человек, на съемочной площадке ведет себя серьезно и ответственно, его способности соответствуют его репутации. С нетерпением жду возможности вновь посотрудничать с ним. Он необычайно заботлив и дружелюбен, в нем течет некая сила, которая позволяет всем в съемочной группе уживаться, делилась интересными вещами со съемочной площадки Эмили Блант во время интервью журналу «Empire». Ян из тех людей, которые обычно отвечают за создание веселой атмосферы. Он почти всегда и везде может рассмешить тебя, иногда даже ты не понимаешь, о чем он говорит, но тебе просто весело. Мне кажется, именно в этом и состоит его волшебство. У меня есть некоторые опасения. Часто можно услышать, как после женитьбы случается домашнее насилие. То пощечину нанесут, то и забьют до полусмерти. На канале NBC в программе «Поздней ночью» ведущий Конан О'Брайен, сидя за столом, делал свои фирменные комичные жесты руками, в зале раздавался зрительский смех. Глядя перед собой на сидевшую на диване Джессику, он с улыбкой спросил: «Говорят, Ян круто владеет кунг-фу». Джессика перебила его: «Ага, если бы он был здесь, ты бы, возможно, уже валялся на полу». Зрители тут же разразились хохотом. Попавший в просак Конан притворился ошеломленным, затем вдруг встал и быстро замахал руками и ногами, строя из себя мастера кунг-фу. «Я вообще-то тоже владею». Зал снова взорвался смехом, следом раздались аплодисменты и одобрительные возгласы. Стильно наряженная Джессика мило ухмыльнулась. При виде этих нелепых боевых приемов ей казалось, что она могла бы одним ударом нокаутировать Конана. «Хе-хе», — продолжала ухмыляться Джессика, не став совместно с ведущим шутить про кунг-фу, потому что знала, что пусть это и ток-шоу, Яну подобное очень не понравилось бы. Он бы непременно сказал: «Кунг-фу покажем в светлячке, а кому не нравится, пусть отведает моего кулака». Однако Конан не закрыл эту тему. Он спросил: «Кто из вас драчливый? У вас бывают драки?» Джессика подняла кулак, с улыбкой ответив: «Я драчливая, ему драться со мной неохота. Мы условились, что во время драки ему нельзя использовать руки и ноги». Она под зрительский смех продолжала: «На самом деле я с детства хотела заниматься каким-нибудь единоборством, например, боксом или кунг-фу, потому что в школе меня постоянно задирали, а еще я часто болела. Поэтому я жаждала стать сильной и боевой. Пока шла хлопотливая рекламная кампания, наконец-то подобрался день благодарения. Ван Ян и Джессика отмечали пятую годовщину отношений. В этот самый день они когда-то впервые обнялись и поцеловались, и вот теперь они уже были женихом и невестой. В этом также заключалось преимущество создания отношений в праздничный день. Ван Ян сказал ей: «Догадайся раньше, я бы на день благодарения устроил и предложение руки и сердца, и помолвку, и свадьбу. Тогда точно ничего не забудешь». Поймав на себе пристальный взгляд Джессики, он поспешил исправиться. «Ну, я в любом случае ничего не забуду, как можно забыть? Невозможно. Но ты знала, что наукой доказано, что у женщин обычно правое полушарие мозга является доминирующим, поэтому они особенно чувствительны к значимым датам, каким-то мелочам из прошлого, принимают их близко к сердцу и хорошо запоминают. Дорогой, кажется, у меня доминирует левое полушарие, а то я забыла дату, когда ты сделал мне предложение. Боже, какое это было число». Джессика, хлопая глазами, спокойно посмотрела на Ван Яна. Тот, не задумываясь, ответил: «20 августа. Знаешь, перед тобой самый передовой двухъядерный компьютер. В теплой, уютной обстановке члены двух семей, весело общаясь и смеясь, провели пышный праздничный обед дома у Ван Яна и Джессики. Восторженные возгласы и быстро убывающая еда в полной мере удовлетворили Джессику, которая долго и тщательно готовила этот обед. Осталась лишь половина лоснящейся индейки. Вслед за днем благодарения наступил декабрь, эстафетную палочку приняла рождественская атмосфера. В кинотеатрах один за другим выходили новые фильмы. До премьеры картин «Дьявол носит Прада» и «Любовь по правилам» и «Без», на чьих плакатах было написано 12 декабря, оставалось все меньше и меньше времени. Глава 272. Долгожданная премьера. Вы верите, что человек может изменить судьбу? Пусть делает то, что должен. Придет время, и он узнает свою судьбу. На больших экранах привлекательный Том Круз вел диалог с Кеном Ватанабе о судьбе. В 2098 кинотеатрах Северной Америки демонстрировался «Последний самурай». Зрители, жуя попкорн, любовались этим историческим военным фильмом. В других кинозалах то и дело раздавались испуганные крики. Это в 3122 кинотеатрах шел «Особняк с привидениями». Также крутились еще способные побороться за бокс-офис «Хозяин морей», «На краю земли», «Матрица», «Революция» и другие фильмы. На неделе после Дня Благодарения, с 5 по 11 декабря, какого-то большого оживления в кинотеатрах не наблюдалось. За 7 дней суммарный бокс-офис составил всего лишь 126 миллионов, а «Последний самурай» завоевал лидерство в еженедельном прокате, заработав 32,78 миллиона, но получил невысокие оценки. Несмотря на 82% свежести среди зрителей, среди всех критиков и топ-критиков было 65% и 56% соответственно, что говорило об их недовольстве. Это в свою очередь означало, что мечтам заполучить «Оскар» в основных номинациях вряд ли суждено сбыться. 76-я церемония «Оскара», что пройдет в следующем году, была обречена стать скучной и лишенной всякой интриги. Помимо наращивавшего 3 года силы «Властелина колец 3», который непременно сорвет куш, включая номинации «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и множество технических номинаций, ситуация с лучшими ролями тоже была очевидна. Шон Пенн, удостоившийся высокой похвалы за «Таинственную реку», и Шарлиз Терон благодаря «Монстру», который еще не вышел в прокат, но заработал много восторженных отзывов на кинофестивалях, не имели равных соперников. Однако в настоящий момент внимание СМИ было приковано к рождественской битве за бокс-офис. Когда наступило 12 декабря, многочисленные киноманы и обычные зрители воодушевились. Наконец-то этот день настал, наконец-то можно посмотреть несколько достойных фильмов. Самым ожидаемым, безусловно, был «Властелин колец 3», чья премьера была запланирована на 17 число. Его сияние затмевало немало картин. Тем не менее рынок никогда никем не монополизировался. Картина «Дьявол носит Прада», в создании которой приняли участие волшебный юноша и Мерил Стрип, тоже являлась одним из объектов всеобщего внимания. В прошлогоднем рождественском сезоне Ван Ян преподнес разрывную комедию «Похмелье», в конечном счете заработавшую 617 миллионов в мировом прокате. А что в этом году? Какие сюрпризы преподнесет этот 8-й в его режиссерской карьере фильм про современную моду, который так яростно рекламировался? В книге Андреа в конце уволилась, но бойфренд так и не простил ее. Я могу перечислить все тамошние бренды: Прада, Армани, Версаце, Чинел, вообще, сам роман очень скучный, подумаешь, одна обиженная жизнью женщина ругает другую ядовитую женщину. Посмотрим, что снял волшебный юноша. Слушая перешептывание окружающих зрителей, Клиффорд Пью, критик из Хаустон Чранецле, уселся на свое место и уставился на экран, где шла реклама. Он был весь в ожидании. Всем было известно, что у «Дьявол носит Прада» не запланировано никакого пробного показа, поэтому, несмотря на свой статус известного критика крупной газеты, ему лишь оставалось на публичной премьере посмотреть этот фильм. Клиффорду не особо понравилось прошлогоднее похмелье. Хоть картину нельзя было назвать бессмысленным голливудским конвейером и на тебя почему-то нападал смех, однако после просмотра ничего не оставалось в душе. Выходя из кинотеатра, ты забывал имена героев, забывал сюжет, иными словами, это был ничем не примечательный, ничем не запоминающийся фильм. В этом году глубокое впечатление произвела команда МТ-21, а сейчас у Прада имелась Мерил Стрип. В рекламе звучали хоть и избитые, но важные и глубокие темы жестокого офиса и жизненного выбора. Учитывая режиссерскую историю Ван Яна, должно получиться что-то неплохое. Не исключено, что картина приятно удивит, как в «Погоне за счастьем» и «Джуна», и станет темной лошадкой Оскара в следующем году. Как бы там ни было, у Клиффорда Пью были очень высокие ожидания и требования к Ван Яну и «Дьявол носит Прада», но он надеялся, что волшебный мальчик не разочарует. Хотя стоило взглянуть на окружающих юных зрителей и заметить, что свободных мест в зале нет, чтобы понять, что «Дьявол носит Прада» явно станет еще одной кассовой работой волшебного юноши и в этот уикенд, пока нет «Властелина колец 3», не столкнется ни с какими трудностями. Мне два билета на «Дьявол носит Прада», а еще две ведра попкорна, колу. В чикагском кинотеатре перед кассой стояла молодая пара влюбленных, собиравшаяся купить билеты на ближайший сеанс. Однако кассирша средних лет развела руками, сказав: «Извините, у нас только в одном зале показывают «Дьявол носит Прада», на вечер все билеты уже распроданы, вы можете посетить полуночный сеанс». Влюбленные обменялись растерянными взглядами. Белый парень недоумевал: «Вы, должно быть, шутите?» Девушка не выдержала и пожаловалась: «Я же говорила, надо было заранее бронировать. В отличие от старшего поколения, пошедшего на любовь по правилам и без, многие молодые пары выбрали в качестве сегодняшнего свидания вечерний сеанс «Дьявол носит Прада», ибо, помимо волшебного юноши и Мерил Стрип, еще больший соблазн представляли рекламируемые модой красивые девушки, а из-за невозможности купить билеты или занять хорошие места немало недовольных влюбленных вступали в словесную перепалку между собой. Но если осмотреть залы 3056 кинотеатров Северной Америки, то можно было обнаружить, что аудитория женского пола явно преобладала. Вечером в эту пятницу несметное количество женщин разных возрастов и разных профессий хлынуло в кинотеатры. Еще 5 минут, Фанни взглянула на часы на дисплее мобильника. На киноэкране крутился трейлер «Властелина колец 3», окружающие зрители постепенно притихли. Фанни вместе с подругой пришла посмотреть «Дьявол носит Прада» только из уважения к волшебному юноше и доверия к нему. Она испытывала отвращение к моде, причем считала, что мода – самая бесполезная вещь на планете и абсолютно бессмысленная трата времени, поэтому ей никогда не нравились фильмы про моду. Она пришла на сеанс ради волшебного юноши и из-за того, что знала, что Андреа в конечном счете отвернется от моды, что в действительности фильм высмеивает моду. Конечно, она заметила в зале много модно одетых женщин, которые, должно быть, являлись теми самыми офисными работниками. Увидев, как рядом сидящая блондинка разглядывает себя в зеркало и довольно улыбается, словно говорит: «Я ничуть не хуже Джессики Альбы», Фанни покачала головой. Ох уж эти несчастные женщины, одержимые модой и предметами роскоши. Церемония премьеры «Дьявол носит Прада» была организована в Нью-Йорке. Flame Films пригласила массу журналистов и критиков, а также некоторых представителей нью-йоркского мира моды. Наибольшее внимание привлекала главный редактор журнала «Вагуи» Анна Вентур. Эта дьяволица, послужившая прототипом Миранды, в одежде от Прада, с сумочкой от Прада и в фирменных больших темных очках, приехала поддержать фильм. Ее прибытие заставило журналистов бешено нажимать на затворы своих фотоаппаратов. А когда она встала рядом с Лорен Вайсбергер, автором романа «Дьявол носит Прада», вспышки стали настолько ослепительны, что казалось, будто ее темные очки вот-вот треснут. Да ничего особенного, всего лишь обычный роман. Конечно, там многие суждения обо мне несправедливы, холодно говорила окруженная журналистами весьма обаятельная Анна Вентур, на которой было самое стильное платье в цветочек. Фильм я еще не смотрела, но отношение посторонних всегда останется посторонним. Свою историю и свои переживания знаю только я, поэтому у меня есть для всех объявление. Я решила, что в скором времени займусь написанием автобиографии. О, тотчас изумленно воскликнули журналисты. Анна Вентур успешно привлекла к себе всеобщее внимание. Журналисты наперебой спрашивали, когда публикация, будет экранизация, вы позовете волшебного юношу экранизировать ее? Лорен Вайсбергер тоже была одним из главных героев сегодняшней церемонии. Она уже посмотрела театральную версию. Фильм действительно выставил эту негодяйку Анну Вентур сильной женщиной, но при этом такой несчастной. Вы довольны экранизацией «Дьявол носит Прада»? Лорен Вайсбергер, которой журналист задал этот вопрос, с улыбкой ответила: «Очень довольна. Волшебный юноша снял замечательное кино. Мне понравилась Андреа, которую создала Джессика. Она в самом деле осталась довольна Андреа, которая являлась ее собственным воплощением. На первых порах одурманенная и милая, затем постепенно подвергается порочности, получает удовольствие от ругани, впоследствии в ярости все бросает и уходит. Это и есть Лорен, это и есть Андреа. Несмотря на то, что в итоге мир моды был оставлен далеко позади, присутствовавшие на красной дорожке две Андреа выглядели модно и очаровательно. Джессика была одета в белое длинное платье, на котором лишь имелся простой и изящный черный ремень. Наряд был скромный, но элегантный. В данный момент она, улыбаясь, разговаривала с Верой Вонг насчет свадебного платья. Взгляд ее был полон счастья. Мерил Стрип же была одета в черное вечернее платье, а Эмили Блант носила довольно броскую красную юбку. Дочь Мерил Стрип, Мэми Гаммер, тоже присутствовала. В версии 2006 года она исполнила мелкую роль, но на постпродакшне все сцены с ее участием были вырезаны. В этой версии, что вот-вот должна была выйти на большие экраны, присутствовало несколько сцен с Мэми Гаммер в качестве артиста массовки. Так волнительно. Кинозал Нью-Йоркского театра Зигфилда был переполнен. Церемония премьеры подошла к этапу просмотра фильма. Сидевшая в первом ряду Джессика возбужденно делилась своими эмоциями с Ван Яном. Вот уже второй раз они выполнили свое детское обещание. С прошлого раза, когда был классный мюзикл, уже прошло 4 года. В тот день ей исполнилось 18 лет. Она глядела на его улыбающееся лицо и чувствовала, как он сжимает ее ладонь. Ее сердце вдруг быстро забилось, она добавила: «Я счастлива». «Я тоже», Ван Ян сжал ее руку и посмотрел на огромный экран перед собой. Он испытывал радость, но возбуждение и восторг от того, что очередная его картина попала в кинотеатры, со времен паранормального явления заметно поубавились. Ему лишь хотелось хорошенько насладиться плодом трудов множества людей, насладиться сидевшей рядом красоткой на экране. В этом заключается волшебная сила кино. Можно навечно запечатлеть текущие молодости красоту. Вскоре в кинозалах 3056 кинотеатров наступила тишина. Зрители театра Зигфилда, будь то критики или кто-то другой, воодушевленно уставились на экран. На экране мотылек вырвался из тьмы в чудесное поле и вспорхнул ввысь вместе с бабочкой. Вслед за анимационной заставкой «Флами» фильм сначала проигрывается само видео, сопровождаемое легкой, бодрой музыкой и титрами. Режиссер – Ван Ян. Автор идеи – Лорен Вайсбергер. Сценарист – Ван Ян. В главных ролях – Мерил Стрип, Джессика Альба, Эмили Блант. Глава 273. Хороший фильм, плохой, знаете, просто. По-моему, эти два пояса выглядят абсолютно одинаково. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках. В этих тряпках, на больших экранах 3056 кинотеатров Миранда с подчиненными подбирала модные сочетания одежды, стоявшая рядом Андреа, которая недавно прошла собеседование и исполняла обязанности младшей ассистентки главного редактора, при виде того, как присутствующие придирчиво вглядываются в два светло-голубых пояса, тут же прыснула. Миранда невозмутимо спросила ее: «Что смешного?» Не успела Андреа до конца промямлить ответ, как Миранда перебила ее. В этот момент изображение переключилось с Андреа, создававшей впечатление глуповатой провинциалки, на дьявольскую, с серебристыми волосами Миранду. На лице последней едва заметно промелькнуло изумление, затем она, словно повеселевшая, произнесла: «О, ясно, вы думаете, что эти тряпки не имеют к вам отношения. Вы подходите к шкафу и выбираете». Она с холодной улыбкой смерила взглядом Андреа, Например, этот ваш мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы человек серьезный и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Подвергнутая насмешке Джессика стояла с оцепеневшим видом, стараясь отвести взгляд в сторону. Кадры быстро сменялись друг другом. Лица Эмили и других присутствующих либо выражали апатию, либо глумление. Мерил, занимаясь подбором сочетания одежды, продолжала говорить. «Но вы не знаете о том, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета, а затем, кажется, и Сен Лорен презентовал коллекцию небесно-голубых френчей. Здесь нужен жакет», — обратилась Мерил к дизайнеру и продолжила. «И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру, а затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом, спускаясь все ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы и выудили свой свитер». Однако, по-прежнему равнодушным тоном говорила Мерил перед совсем уже сконфузившейся Джессикой, ради появления этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате из горы тряпок. Невозможно сосчитать, сколько женщин перед большими экранами невольно взглянуло на свои наряды. Многие, кто был одет в дешевые бренды небесно-голубого цвета, испытали то же смущение, что и Андреа. Даже те, кто прежде презирал моду и поносил потаскух, что тратит время на прихорашивание, немного покраснели. Этот цвет и впрямь нынче был популярен. Неужели мир моды за них сделал выбор? Неужели этот фильм не о высмеивании моды? Носившая небесно-голубую верхнюю одежду Фанни нахмурилась, но, вспоминая недавнюю реплику, поняла, что в этом есть доля разумного. Она продолжала следить за событиями на экране. Возможно, «Дьявол носит Прада» сможет поведать и объяснить ей, что такое мода. Речь Миранды привела в восторг представителей мира моды, сидевших в театре Зигфилда. На лице Анны Вентур показалась улыбка. Несмотря на то, что эта неудачница Лорен Вайсбергер занималась демагогией и при всяком удачном случае старалась очернить ее, стоило признать, что Вайсбергер все-таки частично разбиралась в моде. Иван Ян создал красивые кадры, да и Мерил Стрип изображала совсем не Вентур. Пока что фильм был хорош. Творческая команда «Дьявол носит Прада» имела в своем составе немало основных членов съемочной группы модного сериала «Секс в большом городе», включая художника по костюмам Патрицию Филд, декоратора Лидию Маркс и художника-постановщика Джереми Конуэ. Вдобавок Ван Ян смотрел на моду бесстрастным взглядом. Его «Дьявол носит Прада» имел тот же лейтмотив, что и версия 2006 года. Это вовсе не был поверхностный фильм, который бы плоско и прямо высмеивал бесполезность моды. Большинство зрителей к настоящему времени уже спокойно, без предрассудков воспринимали работу деятелей моды. А именно те слова Миранды тронули их. Она четко и ясно выразила, как мода влияет на мир и жизнь каждого человека. Небесно-голубой цвет был отобран известными дизайнерами среди бесчисленных цветов и применен в создании красивой одежды. Затем СМИ и журналы распространили этот цвет в массы. В свою очередь рынок дешевых брендов всегда гонится за модными веяниями. Так и появляются новые тренды. Поэтому уцененный свитер Андреа имеет связь с модой, просто является всего лишь избыточной продукцией моды. А если копать вглубь, то за Андреа сделали выбор посторонние люди, а именно те самые дизайнеры и главные редакторы модных журналов, в том числе Миранда. Привередливость Миранды – это никакая не дьявольщина, это профессиональные требования, профессиональная этика. Так называемая концепция «успех зависит от деталей» применяется в любой деятельности. Так работает киноиндустрия, так работает мода. При создании декорации или при работе с монтажом уделяется огромное внимание к деталям, постоянно пробуются разные сочетания. Те два пояса могут совсем незначительно отличаться по цвету, но в сочетании с одной и той же вещью могут создать разный визуальный эффект. Из этих нюансов отыскивают наилучшие варианты. В этом и заключается искусство моды, и в этом же заключается принцип выживания и достижения успеха для любого деятеля моды. Поэтому Миранда, вероятно, является самым привередливым человеком в мире, и ее привычки привереды перетекли из работы в повседневную жизнь, из-за чего окружающим трудно ее вынести. Но фильм не по этой причине называет Миранду дьяволом, и не по этой причине Андреа обижается. Самое большое различие между версиями 2003 и 2006 года – Это разные образы Андреа. В версии 2003 года Андреа, после того как ее жестко осмеяла Миранда, не стала никому жаловаться на это, она увидела влияние моды, увидела власть и шарм Миранды, поняла, что от решения Миранды зависит, как девушки в мире будут одеваться в следующем сезоне или следующем году. Эта женщина задавала направление мировым трендам. Андреа хочет изменить и проявить себя, хочет приложить все усилия, чтобы преобразиться из деревенщины в элиту. Вот эта красотка. Играла непринужденная, бодрая песня, словно рекламировался какой-то модный бренд. По улице в туфлях на высоком каблуке шагала преобразившаяся Джессика. Стильный наряд, волнистые от завивки волосы, милая ангельская улыбка, стройная фигура, новый образ на пленительных кинематографичных кадрах выглядел не то целомудренным, не то сексуальным. Мужчины и лесбиянки, естественно, влюбленными взглядами смотрели на большие экраны, даже многие женщины традиционной ориентации невольно ахнули. Неудивительно, что волшебный юноша такой однолюб, не девушка, а фантастика. «Ух ты!» – тихо воскликнули Эвелин с подругой Келли, завидуя и восхищаясь красотой этой девушки и тем, что она властвовала над волшебным юношей. Клэр, являвшаяся ныне известным блогером-кинокритиком, усмехнулась. Ей не терпелось написать одну фразу для рецензии. «Дьявол носит Прада» нужен был волшебному юноше, чтобы похвастаться, какая у него красивая невеста. Во времена классного мюзикла Джессика еще была не созревшей девушкой, но теперь, спустя несколько лет, превратилась в шикарную женщину, способную свести весь мир с ума. «Хе-хе», хихикнула сидевшая в обычном нью-йоркском кинотеатре Натали, которая уже давно закончила сниматься в третьем эпизоде «Звездных войн». Она сама не понимала, почему ей стало смешно. Положив в рот попкорн, она вдруг вспомнила сравнительную оценку в каком-то журнале о кино. Ее назвали космической девушкой, а Джессику – визуальной девушкой. Она с улыбкой пробормотала. «Разве космическая девушка не круче?» Тем временем на большом экране Эмили, тайком насмехавшаяся вместе с коллегами над Андреа, внезапно выпучила глаза. Ее взору предстала Андреа, которая с самоуверенным видом вошла в помещение, лицо последней, демонстрировавшее в замедленной съемке разные микровыражения, казалось таким завораживающим. «Я тут кое-что понял. Ты не похожа на ангела, ты и есть ангел», — восторгался Ван Ян в театре Зигфилда, посмотрев на сидевшую рядом Джессику. Та ухмыльнулась, пожав плечами, и все-таки невольно обнажила зубы в широкой улыбке. Ее тихий голос был полон удовлетворения. «Не знаю, когда это началось, но, не считая моих родных, многие говорят, что я красивая. Хотя знаешь, какие слова мне больше всего понравились и больше всего меня растрогали. Их произнесли в далеком прошлом. Поверь мне, сейчас ты гадкий утенок, но потом превратишься в красивого белого лебедя». «О, Ван Ян», чуть смутившись, потер лоб и высунул язык. «Вообще-то тогда это были просто слова утешения, пусть даже лично у него не вызывали отвращения ни ее внешность, ни ее брекеты». Он с улыбкой сказал. «Так и случилось». Джессика взглянула на экран, затем на Ван Яна и почти беззвучно сказала себе. «Нет, я всегда буду тем гадким утенком». И это все, наблюдая за тем, как преобразившаяся Андреа старательно работает и постепенно заполучает расположение Миранды, Клиффорд Пью, критик из Хаустон Чранницли, однако, насупился. За столь долгое время просмотра пока не было никаких приятных сюрпризов. Привередливыми были не только Анна Вентура или король мира Джеймс Камерон с волшебным юношей. Критики тоже являются крайне привередливой группой людей, особенно когда их ожидания максимально завышены. Тем более в данном случае был оскароносный режиссер, режиссер китайского происхождения, режиссер, который всегда умел удивлять. Этот его фильм «Дьявол носи Прада» оказался примерно на том же уровне, что и снятый им в 19 лет классный мюзикл. Неужели всякий раз, когда волшебный юноша будет ставить свою женщину на главную роль, будет происходить деградация? Критик из УСА ТД Клаудия Пуч тоже нахмурилась. На фоне команды МТ-21, где с первых же секунд зрителей шокировала та незабываемая классическая сцена с пафосными репликами на несколько минут, после которой ты, увлеченный, погружался в дальнейший сюжет, «Дьявол носит Прада» уже потратил впустую много времени и пока выглядел слишком монотонным и унылым. Даже если не сравнивать с прежними работами волшебного юноши, этот фильм казался всего лишь шаблонной голливудской поделкой, рассказывались общеизвестные истины. Ван Ян даже не потрудился как следует рассказать эти истины. А ведь он мог бы это сделать эффектно, но вместо этого внимание было уделено материальной демонстрации моды. И хотя здесь ни к чему было придраться и в цветовой гамме и кадрах явно наблюдался теплый стиль волшебного юноши, все же в целом это было стандартное коммерческое кино, которое разочаровывало. Блеклый, неинтересный офис, робкое высмеивание моды, на первом плане пустяковые вещи, разве что впечатляет игра «Стрип», «Альба» и «Это Эмили». Стефани Захарик, критика сайта «Салон Цом» и журнала «Салон», скрестила руки на груди. Для нее фильм был неоднозначный. Мерил Стрип потрясающе себя показала, еще и в таком возрасте решилась покрасить волосы в серебристый цвет. У нее получился новый образ, совершенно отличавшийся от ее прежних ролей, что вызывало восхищение. А еще большее восхищение вызывала превосходная игра, через которую в полной мере раскрывалась та глубинная мощь ее героини. Эмили Блант, пожалуй, стала самым большим сюрпризом. В каждой сцене с ее участием она перетягивала на себя внимание, даже в присутствии Мерил Стрип. Джессика Альба тоже добилась немалого прогресса, ее игра стала более живой и правдоподобной, а заинтересовать зрителя своим актерским мастерством, таящимся под слишком красивой внешностью, задача непростая. Однако в настоящий момент все три женщины являлись пострадавшими. Вне зависимости от режиссера это была всего лишь скучная, частично сатирическая картина. Волшебный юноша лишился смелости, он побоялся оскорбить мир моды, или он просто уповал на многочисленных зрителей, обожающих моду, за счет которых удастся добиться огромных кассовых сборов. Джо Моргенштерн из Уолл-стрит Джорнал раздраженно задергал ногой. Какое разочарование. Сейчас будто шла устаревшая дорогостоящая телепередача о моде. А он еще думал, что будет что-то мегакрутое. Чувство разочарования было невыносимо. Он помнил, каким воодушевляющим был фильм «В погоне за счастьем», какой забавной и трогательной была Джуна, каким уморительным было прошлогоднее похмелье, от которого он чуть не умер со смеху, какой возбуждающей была команда МТ-21. А эти горы одежды, что ими хотят сказать? Джо Моргенштерн уже решил, что поставит «Дьявол носит Прада» оценку «Б». Это будет первый раз, когда он даст Ван Яну оценку «Б», после чего с волшебным юношей можно будет попрощаться. История на большом экране постепенно развивалась. Постепенно менялось и психологическое состояние Андреа, она усердно карабкалась к более высокому положению, под влиянием конкуренции с Эмили и другими сотрудниками в офисе тоже села на диету, стремясь похудеть, хотя и так не имела ни капли жира. На недовольство родных и бойфренда Андреа отвечала: «Да ладно тебе, от того, что я чуть меньше ем, вреда не будет. Зато эти штаны, ты видел эти штаны за 2000, толстуха в них не влезет. Вредно будет, если они мне будут жать. Да, я поработаю год в подиуме, потом уйду в Нью-Йоркер. Поверь, это того стоит», уже вальяжным тоном говорила в гостиной Андреа в исполнении Джессики. Мать Андреа страдальчески умоляла: «Но тебе не нужна никакая диета». Андреа закатила глаза: «Нет, мама, я лучше всех знаю свое тело». Мать горько вздохнула: «Стоит ли это того, Энди? Твоя сестра 2 дня назад родила, а ты до сих пор не навестила ее. Гм, я звонила, просто была слишком, не успела Андреа договорить, как неожиданно зазвонил мобильник в ее кармане. Она спешно достала телефон, взглянула на дисплей, после чего встала и взволнованно сказала: «Дела, мне пора, мама». Она обернулась и, бросив на мать взгляд, добавила: «На этих выходных, передай ей, что я навещу на этих выходных». С этими словами она направилась на выход и с улыбкой ответила на звонок: «Это Энди, ага, хорошо». У матери был одновременно недовольный, беспомощный и печальный вид. Несмотря на почти единодушное недовольство критиков, рядовые зрители в 3056 кинотеатрах смотрели фильм с увлечением, в достаточной мере наслаждаясь происходящим на экране. Все было таким приятным и уютным. У молодых девушек глаза разбегались от модных брендов, парни же следили за прелестными модными красавицами. Кроме того, присутствовали интересная история, прекрасная игра актеров. Это определенно лучший фильм про моду. Фанни, которая тоже жадно смотрела на экран, то и дело восторгалась про себя. Волшебный юноша молодец. Даже ей, человеку, который питал отвращение к моде, смог понравиться такой фильм. Андреа испортилась, подобно матери Андреа, вздохнула Эвелин в Сан-Францисском кинотеатре. Простодушная Энди в начале фильма была такой милой, а сейчас села на диету, стала меркантильной. Это печалило, но наблюдать за этим все равно было интересно. Только подумать, если бы этого не произошло, как бы Лорен Вайсбергер смогла написать «Дьявол носит Прада»? Это крутая женщина, но что еще важнее, Эвелин знала, что в конечном счете Андреа снова станет хорошей девочкой. Клэр улучила момент, чтобы взглянуть на наручные часы, и тотчас ощутила нежелание заканчивать просмотр. Как в один миг пролетело больше половины времени. И так происходило каждый раз при просмотре фильмов «Волшебного юноши». Она либо пребывала в напряжении, либо возбуждалась, либо хохотала, либо испытывала уют, из-за чего начисто забывала о времени. По сравнению с версией «Дьявол носит Прада» 2006 года, Ван Ян был более предан деталям и мыслям Андреа, описанным в книге. И в структуре повествования тоже имелись большие различия. «Миранда, я обожаю вас и ваш журнал «Подиум», вы супер, вы мой кумир. Все свои деньги я трачу на то, чтобы сделать себя еще более похожей на модель, но я так беспомощна, я ненавижу себя. У меня очень широкие бедра, и я жирная, боже, не знаю, что и делать, но я хочу пойти на выпускной бал. Может, вы подарите мне вечернее платье или хотя бы скажете, какое платье мне бы подошло, мне нужна ваша помощь. Умоляю вас, умоляю». На большом экране демонстрировался изящный офис. Андреа получила большую стопку писем от читателей «Подиума». Она, выполняя обязанности ассистента, по очереди раскрывала и просматривала письма. Когда она в конце читала это письмо от ученицы старшей школы, за кадром раздался восхищенный женский голос. В кадре была фотография, прикрепленная к письму. Это была прелестная белая девушка с золотистыми волосами. И где она жирная? Далее крупным планом показалась остолбеневшая Андреа. Выпускной бал в школе – одно из важнейших событий в жизни человека. Джессика на экране стиснула губы, пока читала пропитанное мольбой письмо школьницы. Затем она встала и с письмом направилась в кабинет Миранды. Постучавшись и войдя внутрь, она посмотрела на Миранду, которая важно сидела за столом, и сказала: «Миранда, тут есть одно письмо от читателя». Мерил Стрип, носившая очки без оправы, подняла голову и взглянула на нее, холодное выражение лица будто говорило: «Ты первый день работаешь ассистентом, нечего меня беспокоить по таким мелочам». Если бы это было обычное письмо, Андреа бы не пришла. Она приблизилась к столу и, протянув письмо с фотографией, объяснила: «У этой девочки скоро выпускной бал в школе. Она ждет, что вы сможете помочь ей, подарить платье или поделиться мнением насчет наряда. Разберитесь». После того, как Мерил покосилась на фотографию, крупным планом была взята фотография со светловолосой девочкой, затем Мерил опустила обратно голову и, пролистывая документацию на столе, тихо произнесла: «Почему вы все еще здесь? Вы имеете в виду?» Непонимающе захлопала глазами Джессика. «Что значит разберитесь?» В такую специфическую ситуацию она все-таки попала впервые. Но Мерил и не думала что-либо разъяснять, она самозабвенно погрузилась в работу. Хорошо знавшая нрав Миранды, Андреа отступила на два шага и собралась уйти, но перед этим попыталась положить на стол письмо с фотографией. Не успела ее рука вытянуться, как Миранда, даже не взглянув на нее, уже сказала: «Унесите». «Эмили, как с этим следует разобраться?» Изображение переключилось, вышедшая из кабинета Джессики лишь оставалось осведомиться у старшей ассистентки Эмили, которая была для нее то другом, то врагом. Рыжеволосая, с дымчатым макияжем глаз Эмили, недолго посмотрев на письмо и фотографию, не удержалась от смеха, но быстро вернула себе самообладание деятеля моды и с усмешкой спросила: «И ради этого ты отправилась к Миранде?» Джессика вскинула брови, как бы говоря: «Почему бы и нет?» Эмили вытянула руку, сказав: «Дай мне». Она забрала письмо с фотографией, грациозной кошачьей походкой подошла к мусорному ведру и раздвинула пальцы правой руки, между которыми были зажаты вещи, с улыбкой сказав: «Вот и разобрались». Не было никакой замедленной съемки и крупного плана. Письмо с фотографией быстро и беззвучно упали в ведро. Далее крупным планом было взято обалдевшее лицо Джессики. Она машинально вскрикнула: «Ты что наделала, та девочка? Что, ты до сих пор не уяснила?» «Так и знала, что не уяснила». Эмили раздраженно закатила глаза и, воспользовавшись случаем, звонким голосом наставляла Андреа: «Вечерние платья небесно-голубого цвета принадлежат миру моды, а этим девчонкам принадлежат небесно-голубые свитеры». Толстая школьница в одежде, которую лично отобрала Миранда. «Боже, она что, ее дочь? Я этого не вынесу. Твоя невежественность порочит это место». «Небесно-голубой цвет, небесно-голубой. Наш подиум разве не для того существует, чтобы вдохновлять всех девушек, вселять в них уверенность в себе», – растерянно и обеспокоенно говорила Джессика, с каждым словом ее голос слабел, как вдруг она сказала: «Она не толстая». Только что усевшаяся обратно на свое место Эмили усмехнулась: «Не неси чушь, красивый ход». Пока женская аудитория по всей Северной Америке чувствовала неладное, а представители мира моды слегка хмурились, критики массово восторгались про себя. Наконец-то высмеивание, настоящее высмеивание моды. Небесно-голубые вечерние платья принадлежат миру моды, а общественности достаются небесно-голубые свитеры. Эта фраза лаконично раскрывала лицемерие моды и открывала глаза на реальность. Мода – это когда есть небольшое количество людей, а когда людей становится все больше, это уже ширпотреб, а не мода. Вот сейчас уже поинтереснее, жаль, что этого мало, по-прежнему качал головой Джо Моргенштерн из Wall Street Journal. Несмотря на то, что в этот раз он уловил дух волшебного юноши, эффект был короткий. Было очевидно, что Ван Ян знал, как высмеять моду, но решил угодить массовому зрителю, а потому снял слабый фильм. Джо решил, что поставит отрицательную оценку вне зависимости от того, произойдет ли дальше переломный момент, потому что до этого в течение часа с лишним не было ничего интересного, нужно было изначально делать лучше. Клаудия Пуч из Уса Тодей тоже осталась равнодушна. Она вовсе не была фанаткой, которая бы нахваливала все подряд, но и не была слишком придирчива. Тем не менее, если бы велся счет, то достоинств было слишком мало, а скучных моментов слишком много. Это была заурядная работа волшебного юноши. Как же интересно. Зато критику Д.Ж.Р. Джонсу из Читсагариадер с самого начала понравился фильм. Тут наблюдалась структура традиционной голливудской комедии. Проще говоря, был обычный процесс того, как простодушная девушка сперва теряет себя, после чего спасает себя. Жанр легкой комедии не привносил никаких сюрпризов, но облик фильма был такой свежий и натуральный, история легкая и расслабляющая, а сейчас было видно, что волшебный юноша не отказался критиковать моду, что являлось хорошим знаком. Как бы там ни было, по мнению Джонса, «Дьявол носит Прада» способен подарить приятный вечер, это хороший фильм, достойный просмотра. Но он вместе с тем смутно чувствовал, что в этот раз у волшебного возникнут проблемы. Команда МТ-21 своей ошеломительностью позволила самому молодому оскароносному режиссеру выйти сухим из воды, а «Дьявол носит Прада» был не в состоянии удовлетворить высокие ожидания и строгие требования критиков по отношению к 23-летнему волшебному юноше. Следующая сцена на большом экране будто была водоразделом. Лежавшая на кровати Андреа проснулась посреди ночи и с каменным лицом уставилась на потолок. Хоть она и не произнесла ни одного слова, зрители поняли, что она начала кое-что осознавать, начала сомневаться в истинной ценности своей работы в области моды, начала сомневаться в диете и похудении. Она была так занята, что даже не навестила сестру после родов. Стоит ли двигаться к тому, что когда от тебя начинают отворачиваться близкие, у тебя намечается карьерный рост? Ради Нью-Йоркера, вдруг встряхнув головой, пробормотала Андреа, стараясь утешить себя, а точнее, ввести себя в заблуждение, после чего накрылась одеялом и погрузилась в сон. Вот только бомба замедленного действия наконец-то взорвалась. Когда Эмили попала в автомобильную аварию, повредила ногу и не смогла с Мирандой отправиться в Париж на весенне-летний показ мод, о котором давно мечтала, младшая ассистентка Андреа стала главным кандидатом. Несмотря на то, что поездка в Париж означала невозможность посетить вместе с бойфрендом Алексом, работавшим учителем младших классов, его встречу выпускников, она все-таки согласилась поехать в Париж, в результате чего давно накопившиеся противоречия неизбежно вырвались наружу. Как у Джессики Альбы получается так хорошо играть? Многие зрители, наблюдая за происходящим на большом экране, пребывали в легком шоке. Хорошая игра бросалась в глаза. В сравнении с трилогией классной мюзиклой «Лапочкой», текущий эпизод в «Дьявол носит Прада», где был достигнут огромный прогресс, оказался взрывным. Неужели она отлично умеет играть трагические сцены со слезами? Раньше на этот вопрос нельзя было ответить утвердительно. В классном мюзикле, где имелись подобные сцены, у нее было лишь каменное лицо. У тебя нет выбора. Кто установил, что у тебя нет выбора? Выбор всегда зависит от тебя. В этом типе вообще осталось что-нибудь человеческое? Что он несет? Живо извинился перед ней и простил ее. Возмущались про себя многие зрители мужского пола поведением Алекса. Это же всего лишь встреча выпускников, что тут особенного, а расставаться с сексуальной красоткой, которая глубоко любит тебя, это уже перебор. Глава 274. Переломный момент. У тебя нет выбора. Кто установил, что у тебя нет выбора? Выбор всегда зависит от тебя. Все это чертовы отмазки, чтобы убедить себя и убедить других. Встреча выпускников тут ни при чем. Дело в... Ты изменилась, задумайся над этим. Более чем в 3000 кинотеатров на больших экранах демонстрировалась улица ночного Нью-Йорка. Алекс, закончив эмоционально изливать поток осуждений, развернулся и пошел прочь. У Андреа в исполнении Джессики на крупном плане покраснели глаза, не то улыбающееся, не то печальное лицо выражало растерянность. Камера медленно отдалялась, Андреа стала настолько не по себе, что даже руки, похоже, не находили себе места. Прерывисто дыша и хлопая глазами, она вытерла подступившие слезы. Изображение переключилось на вид сверху дальним планом. Было лишь видно, как Андреа оцепенело стоит на прежнем месте, а Алекс уже далеко ушел. «Урод! Придурок!» — кричали про себя бесчисленные зрители мужского пола. «Иди, иди, твоя ангельская девушка достанется другому». Женская аудитория тоже немного взгрустнула. К настоящему времени их уже не интересовала Джессика. Они в определенной степени ассоциировали себя с Андреа и переживали за нее. Хотя в фильме отсутствовали какие-либо любовные сцены, а сцен с матерью Андреа и Лили Гудвин, близкой подругой и одноклассницей Андреа, было больше, тем не менее вкус отверженности всегда неприятен. Конечно, было немало и тех зрителей, кто злорадствовал. По делам ей, эта часть женской аудитории с удовольствием наблюдала за недавней сценой. «Энди, ты сама сделала такой выбор. А во, Ван Ян опять прибег к какой-то магии». Натали непроизвольно выпрямилась. На лице показалось удивление. Она отчетливо видела, как выделяется по атмосфере эта слезливая сцена. Джессика всегда была бойкой и позитивной, тогда как у нее получилось так сыграть. Если при просмотре классного мюзикла Натали хотелось смеяться, то сейчас ей было грустно, хотелось плакать. Она недоуменно хмыкнула и пожала плечами. «Ну и ладно». Всхлипывающая Джессика пробила многих на жалость. Критики тоже добавили баллу к ее игре. Уже только за эту сцену она абсолютно заслуживала оценку А+. Стефани из салона восхищенно кивала головой. Очень убедительное и заразительное выступление. Несмотря на то, что большинство критиков остались крайне недовольны волшебным юношей, они не могли отрицать блестящего выступления трех основных актрис и эффектности слезливых сцен в «Дьявол носит Прада». У Мерил Стрит пока такой сцены не было, зато ранее Эмили Блант поразила своей филигранной, естественной игрой в эпизоде, где она в госпитале после автомобильной аварии одновременно рыдала и жадно поедала еду. Теперь Джессика совершила мощный прорыв. При виде себя на большом экране Джессика невольно опустила глаза и взглянула на помолвочное кольцо на безымянном пальце. Переполненное счастьем сердце не чувствовало ни капли тогдашней скорби. Сама не зная почему, она внезапно заулыбалась. «Спасибо, Ян». Сидевший рядом Ван Ян посмотрел на нее, нежно погладил по руке и, улыбаясь, молча перевел взгляд обратно на экран. Андреа неторопливо развернулась, камера опять взяла ее крупным планом. Убитая горем личико помрачнело, нос подернулся, после чего она в тишине решительной походкой пошла прочь. После случившейся перипетии история продолжалась. Поссорившаяся с бойфрендом Андреа очень горевала, стала раздражительной и злой, начала еще сильнее сомневаться в ценности своей работы. Зрители это почувствовали благодаря повторению и анализу старой сцены. Ночью Андреа ворочалась в постели, то накрываясь одеялом, то скидывая его, часовая стрелка будильника на тумбочке быстро вращалась, наконец она, словно спятив, выкрикнула: «Нью-Йоркер». Однако это нисколько не помешало Андреа отдаться моде. Другими словами, она действительно изменилась. Она вместе с Мирандой поехала в Париж на весенне-летний показ мод. Зрительскому взору предстали кинематографичные кадры с прекрасными видами Парижа. При этом город не был изображен помпезным и оживленным. Цветущая природа, теплые тона видео, старинная незамысловатая архитектура навевали легкое романтическое настроение. Экранная Джессика, расплывшись в опьяненной улыбке, рассматривала сквозь окно автомобиля пейзажи снаружи, а сидевшая перед киноэкраном Джессика, наблюдая за Парижем под моросящим дождем, невольно пробормотала под нос: «Красота! Вау, как красиво!» Вздыхала как женская, так и мужская аудитория. Лица женщин, давно мечтавших посетить Париж, уже приняли влюбленное выражение. Не только зрители прочувствовали красоту этих кадров, но и многие критики, Кинематографисты и другие специалисты по достоинству оценили операторские навыки Уолл-Липфистера и незаурядное введение волшебного юноши при кадрировании. Как только не изображали Париж в кино, порой даже экранный образ города оказывался роскошнее реального Парижа. А то, что сейчас показывалось на большом экране, натолкнуло Д.Ж. Р. Джонса из Чицагариадер на мысль. Сами французы, наверное, не способны так красиво снять Париж. Это было временное великолепие фильма «Дьявол носит Прада». Если бы это была стандартная коммерческая картина рядового режиссера, вероятнее всего, был бы показан помпезный, оживленный Париж. Да, получилось бы достаточно красочно, но утратилось бы внутреннее содержание. Сейчас волшебный юноша снял эстетику независимого кино. Поэтому Эндрю Саррис из Нью-Йорк Обсервер покачал головой. Напрасная трата сил. Но лишь немного погодя критики поняли, почему волшебный юноша изобразил Париж таким изысканным и безмятежным. Красивая картинка только-только погрузила всех в блаженство, как вдруг разразились множественные щелчки камер и поднялся галдеж. На экране быстро и хаотично возникали кадры пресс-конференции, банкета и прохождения по подиуму. Высокие, стройные модели в красивых вечерних платьях и новых нарядах из весенне-летней коллекции, толпы журналистов с микрофонами, камео известных парижских представителей мира моды. После того, как в одно мгновение грациозность сменилась ошеломительной вычурностью, а безмятежность превратилась в суетливость, показ мод, который, по идее, должен символизировать грациозность, моментально вызвал у зрителей недоумение. Почему отдает вульгарностью и обыденностью? Красивый ход. Пока знаменитости мира моды, чьи камео были использованы для создания контраста, возмущались, критики, напротив, массово этим восхищались. Как же здорово передана здесь мысль посредством кадров. Клаудия Пуччи из Усса Тоддей мысленно чуть повысила фильму оценку. Волшебный юноша умело использовал детали, благодаря чему «Дьявол носит Прада» получился эстетически приятным, а высмеивание – весьма тонким. Моде всегда будет далеко до естественной красоты. Другими словами, естественность – самая лучшая мода. Обидно, по-настоящему обидно. То ли проблема заключалась в нежелании волшебного юноши, то ли в упадке его талантливости и мастерства, но ему не удалось сделать весь фильм великолепным. Как бы там ни было, Итан Арта из Нью-Йорк Критикс знал, что сделанное плохо – это плохо. Критиков не заботит никакие оправдания. Оказывается, и у Мерил Стрип есть слезливая сцена. После приезда в Париж Андреа загрузили работой, притом ее повсюду окружала мода, но едва она вошла во вкус, как получила срочный звонок от родителей и Алекса. Ее близкая подруга Лили попала в автокатастрофу. Та в данный момент находилась в коме и лежала в госпитале в отделении реанимации. Растерянная Андреа невольно вспомнила Эмили, которая сейчас тоже из-за аварии лежала в госпитале. Включились флешбеки, в которых ее спокойное лицо перед лежавшей на больничной койке Эмили и ее радостное лицо по приезде в Париж выглядели так иронично. «Кто я?» Андреа осознала, что становится все более похожей на Миранду. Она взволнованно сказала матери: «Я сейчас же возвращаюсь в Нью-Йорк». Однако когда она пришла в номер Миранды, то застала эту седовласую дьяволицу и сильную женщину с покрасневшими глазами. Оказалось, что муж Миранды подал на развод. «Когда мы вернемся в Нью-Йорк, нужно будет связаться, ГМ». На большом экране ненакрашенная Мерил Стрип в сером халате сидела на диване, держа в руке очки, лицо казалось изможденным и безжизненным, голос едва слышно раздавался. Слисли, чтобы пресса не поднимала большой шумихи, она сделала глубокий вдох и добавила: «Вокруг этого, еще один развод». Подарок для желтой прессы, пока менялись кадры, было видно, как сидевшая напротив Джессика с каменным лицом записывает указания. Мерил тем временем покачала головой, на глазах постепенно наворачивались слезы. Она страдальчески, гневно, насмешливо и беспомощно прошипела: «Представляю, что они обо мне напишут. Сатана в юбке, одержимая карьерой, от снежной королевы сбежал очередной мистер Пристли. Газеты должны мне отчислять проценты. Еще бы, такой объем продаж». Мерил замолчала на пару секунд, снова вдохнула поглубже и покачала головой, сказав: «Ладно, меня не волнует, что они там напишут обо мне». Она уставилась на Андреа и, задыхаясь, излила душу: «Но мои девочки, это несправедливо по отношению к ним». Она на мгновение закатила влажные глаза и, сдерживая эмоции, пожала плечами. «Очередное разочарование, очередной обман, очередной отец-отчим», усмехнулась она, ушел. «Потрясающая игра. Мерил Стрип есть Мерил Стрип. Зрители с упоением следили за ней, критики тоже не могли удержаться от похвалы. Если в слезливых сценах Эмили Блант и Джессики Альбы все-таки оставался след актерской игры, то у Мерил Стрип он напрочь отсутствовал, был лишь один реализм. Стрип снова доказала миру, что ей любая роль по плечу. Известный критик Эстхе Холлова от репортер Кирк Ханикат то и дело восхищался про себя. Текущее сотрудничество между Стрип и волшебным юношей оказалось успешным. Она преподнесла новый экранный образ, преподнесла огромный сюрприз. Ханикат был абсолютно уверен, что в списке номинантов на 76-й краткое Оскар за лучшую женскую роль будет имя Мерил Стрип. От немощного вида этой дьяволицы губы Джессики сжались, на лице появилось слабое выражение сочувствия и печали. Она несколько раз приоткрывала рот, но так ничего и не сказала. От не прозвучали ни слова утешения, ни заявления о возвращении в Нью-Йорк. «Ну ладно, главное Кхе», — продолжала тихо говорить Мерил, моргая глазами, полными слез. «Главное ох, главное сейчас, сообразить, куда посадить Донателлу, ведь она почти ни с кем не разговаривает». Когда Андреа покинула номер Миранды, она сделала длинный выдох, достала мобильник и совершила звонок. «Мама, у меня тут остались кое-какие дела, я пока не могу вернуться, да и все равно мой приезд ничем не поможет, верно?» «Нет». Она с горькой миной выслушивала доносившийся голос матери. «Париж очень красивый, да, Энди, я в тебе сильно разочарована». Андреа вдруг выключила телефон и зашагала вперед. Зрители перед экранами машинально нахмурились. Как это расценивать? Андреа предана работе, сопереживает горю брошенной Миранды, понимает трудности этой сильной, дьявольской женщины, поэтому в столь решающий момент у нее не хватает духу заявить об уходе, или же она настолько изменилась, что близкая подруга стала ей безразлична, хотя, с другой стороны, приезд действительно ничем не поможет врачам, как-никак это кома. Очевидно, Андреа и сама не понимала, что делает. Она пребывала в замешательстве и напряжении. В свободное от работы время она гуляла по укромной аллее неподалеку от отеля и с растерянным, нервозным видом рассматривала красивые пейзажи Парижа вокруг. Лучшая подруга лежала в отделении реанимации, подключенная к аппарату ИВЛ, пульсометру. Андреа в кадре вдруг огорченно закрыла лицо ладонью и опустила голову, затем ни с того ни с сего взмахнула своей сумочкой от Прада и безжалостно швырнула ее на землю. «Господи, это же ограниченная серия Прада!» В 3056 кинотеатрах раздалось немало испуганных визгов. Многочисленные офисные работницы, обожавшие моду, не были к такому морально готовы. По их телам пробежала холодная дрожь, когда они увидели, как сумочка упала на землю. Эта жестокая сцена была им невыносима. Что волшебный юноша творит? Но на этом расправа над дорогостоящей сумочкой из ограниченной серии Прада не закончилась. На большом экране было видно, как Джессика шагнула вперед и совершила сильный пинок, отчего сумочка далеко отлетела и еще проскользила по земле. Взятая крупным планом, Джессика выдохнула, устремив взгляд в одну точку, поправила волосы, свисавшие у лба, прошла вперед, наклонилась, подняла сумочку, на которой появилось множество царапин, и с суровым лицом скорым шагом пошла дальше. «Отлично, вот это правильно, порть ее, пинай ее и возвращайся в Нью-Йорк», — возбудилась мужская и женская аудитория. Фанни, никогда не любившая моду, Эвелин, желавшая, чтобы Андреа обратно стала хорошей девочкой, и другие зрители заулыбались. Испортить модную сумочку в Париже, в столице моды, забавно. Но их разочаровало то, что Андреа подобрала сумочку и продолжила работать. А до конца фильма оставалось всего лишь 20 с лишним минут. Естественно, это означало, что близился финал. Почти все критики в театре Зигфилда и кинотеатрах Северной Америки скривили рты. К настоящему времени по-прежнему было слишком мало ярких достоинств, пока это была посредственно хорошая картина. Какая будет кульминация на заключительном этапе, будет ли переломный момент?